206. Сын мой, яви понимание ходу мировых событий. Переустройство мира остановиться не может. Дворцы и хижины есть явление старого мира. Общий уровень человечества должен быть поднят. Деление на богатых и бедных уничтожается. Благо жизни распределяются более или менее равномерно. Основой распределения должен стать индивидуальный труд. Трудятся все, тунеядцев не нужно. Труд есть основа жизни. Благосостояние одних народов за счет других недопустимо, равно как и людей. Наживо, как двигатель жизни, заменяется делами общего блага. Благо народное, но не отдельных классов или личностей ставится во главу угла. Великий труд еще впереди. Страна новая уже во многом преуспела. Контуры новой жизни явлены. Преображается жизнь. Инертность человеческая, как глыба каменная на пути. Трудно поднимается человек. Сколько усилий потребовалось, чтобы изменить лик страны новой и сделать ее ведущей страной мира. Много еще надо и жить, многое усовершенствовать. Нет конца эволюции общества. За каждой новой ступенью следуют новые формы жизни. Приход владыки будет главной линией перелома. Светло будущее человечества. Победы нового мира участятся, пока не охватят всю землю. Погибнет наследие старого мира, ибо рука моя с новым и новыми. Новые окажутся в условиях, с которыми старые не смогут ни состязаться, ни бороться. Новые формы жизни явят условия непреодолимо победные. Победят неодолимой логикой жизни. Свет новой жизни станет явен для огромного большинства человечества. Старый мир собственными руками подрубает сук, на котором сидит, и рушение его будет великим.